If there's anything in your life that you're not happy about, change it. Поэтому, если что-то вам в вашей жизни не нравится, измените это. Наиболее важный фактор, влияющий на вашу жизнь, это изменения. Есть три ключа для работы с изменениями. Первый ключ – принять изменения. Второй – измениться в соответствии с этими изменениями. И третий – отреагировать на эти изменения. Знаете, вы можете быть хозяином изменений, а можете быть их жертвой. Помните, тот, кто не планирует будущего, не имеет его. Поэтому лучший способ предсказать будущее – создавать его. Many years ago, I met an old man, 89 years old. Много лет назад я познакомился с одним очень старым джентльменом, ему 89 лет. He was quite famous at that time because he had studied success for more than 50 years. И в то время он был очень популярен, потому что он 50 лет исследовал успех. And he had discovered 1,000 success principles. И он создал для себя список из 1000 принципов успеха. And he published 4 books. Each book with 250 principles. Он опубликовал 4 книги, в каждой по 250 принципов. And he sold tens of millions of these books in 44 languages. И эти книги продавались десятками миллионов копий на 44 языка были переведены. And when I met him, it was an accident. И когда мы с ним познакомились, мы познакомились случайно. But I asked him this question. Я задал ему вопрос. Of all the success principles that you have discovered in 50 years, which is the one that is most important? Вот за все 50 лет из этих тысячи принципов, которые вы обнаружили, какой из них самый важный? And he smiled at me as if he had heard that question many times. Он улыбнулся и сказал: "Да, мне все задают этот вопрос." He said, "Brian, the most important success principle of all is this." Он сказал: "Брайан, самый важный принцип успеха звучит вот как." He said, "Learn from the experts." Учись у экспертов. He said, "You will never live long enough to learn it all by yourself." Ты не сможешь жить достаточно долго, чтобы научиться только на своих ошибках. Seek out experts who will teach you. Постоянно ищи для себя учителей, экспертов. So, you want to double your income? Хотите увеличить заход вдвое? Just find someone else who is earning twice as much as you. Найдите того, кто заработает в два раза больше, чем вы. And ask them how they got there. И спросите, как вам это удалось? Because at one time they were earning less than you. Потому что в какой-то момент они зарабатывали даже меньше вас. Now they're earning twice as much. А сейчас зарабатывают в два раза больше. So do what they're doing. Поэтому делайте то, что делают они. And here's the wonderful thing in this business. И вот что, в чем прелесть данного бизнеса. If you ask someone for advice, they will tell you. Если вы попросите совета, вам его с удовольствием дадут. They will stop and they will show you how to be successful. Люди остановятся, прекратят работу для вас, для того, чтобы показать, как достичь успеха. You can save yourself years of hard work getting to the same place. Вы можете сэкономить себе годы упорного труда и достичь тех же высот. So B says everything happens for a reason, nothing happens by accident. Поймите, все происходит по определенной причине, ничего не является случайностью. We say that success leaves tracks. Мы говорим, что успех оставляет за собой следы. If you follow the tracks of other successful people, you get to the same place they get to. И если вы проследите за следами успешных людей и пойдете по ним, вы достигнете того же успеха. Now here's a rule for you. И вот для вас правило. If you do what other successful people do, nothing can stop you from getting the same results. Если вы будете делать точно то же, что делали успешные люди, тогда вы получите уж как минимум те же самые результаты. And if you don't do what other successful people do, nothing can help you. А если вы ничего не будете делать, как успешные люди, тогда вам уже ничего не поможет. And no one is smarter than you, and no one is better than you. И поймите, при этом никто не умнее и не лучше вас. You have all the talent and ability you need to achieve any goal. У каждого из вас достаточно и талантов, и способностей, чтобы достичь любой цели. Постоянно ищите для себя учителей.